Глава 13. Некоторые считают, что высоко поднялись. Хотя на самом деле часто бывает, что они попросту всплыли, как сами знаете, какая субстанция, имеющая большую плавучесть. И, как правило, рано или поздно жизнь расставит все по своим местам. Встретится человек, что укажет сверчку на его шесток. Мне показалось, что время семейки Архалусов пришло. Я не особо раздумывал, есть ли у Вальфаила жена или прочие родственники. Он перешел черту и теперь должен был поплатиться. Потому что семья есть семья. К сожалению, пришлось занять 300 грамм пыли у Рис. Точнее, стоило мне заикнуться, как она сразу же выделила деньги. Мол, про долг помнит, просто хочет отдать всю сумму полностью. Вообще, я напоминал миллионера, который пришел с друзьями в бар и просит за него заплатить, потому что все деньги в деле. Конечно, зачастую таких «бизнесменов» в кавычках надо гнать с ссаными тряпками, ибо никакого дела у них нет, а отговорка всего лишь способ поесть и выпить на халяву. Но у меня и правда было положение инвестора без штанов. Рис должна кругленькую сумму, но тут я ее не собирался торопить с выплатой. А в продажах зависли толсиановский меч и оставшиеся яйца. Про последнее понятно, это товар специфический, ни хлеб и ни водка. Возможно, понадобится время, чтобы все сбыть. Но вот почему не продавался клинок? То ли кое-кто зарядил слишком высокую цену, то ли я чего-то не понимаю. «Да уж, работки будет прилично», — сказал вызванный иллюзионист, как только мы вошли внутрь. Он, кстати, молодец, приехал меньше, чем за час. Помещение я выбрал почти сразу, как познакомился с Вальфаилом. Точнее, прогулялся вечером, и мысль сама пришла в голову. С мастером обмана, помнится, договорился сразу, а подходящее здание искал чуть дольше, но в итоге нашел. Ничего такого, обычный бар на отшибе, который прогорел. Прошлые хозяева тут даже пару стульев и столов оставили, а может, просто не успели забрать. Разные асоциальные элементы еще не облюбовали бывший бар, новых собственников не было. Разве что подростки покуролесили, сломали замок и побили пару стекол. Фирма «Крепость», которая, если верить яркой наклейке, охраняла данный объект, справлялась со своей работой так себе. По крайней мере, мы проникли без особых трудностей. Нашли щиток, который, слава яйцам, оказался исправен. Включили свет. Я осмотрел разруху вокруг. Убрал стекла в ближайшем углу, поставил туда стол, стулья, печатную машинку. А нет, последней здесь не было. По-моему, все отлично. Не подкопаешься. В поисковиках даже остались данные бара. Адрес, фотографии залов. Будто тот до сих пор существовал. Теперь дело за малым. «Какой трэш!» Иллюзионист досматривал фото прошлого заведения на телефоне. «Слишком сложно?» — забеспокоился я. «Да нет, просто деревня. Что это за стиль вообще такой?» «Эклектика», — подсказала Рис. «Ага, конечно. Скорее стиль «это пойдет, а остальное докупим, когда деньги появятся. Я, если что, могу лучше сделать. Елисейский дворец не обещаю, но будет прилично». «Не-не», — замотал головой я. «Нам не надо прилично. Нам надо, как было». «Воля ваша», — вздохнул иллюзионист. Я ожидал каких-то магических пасов, взмахов руками. Однако ищущий просто закрыл глаза, словно сосредотачиваясь. А потом пошло то, что можно было бы назвать волнами. Раз — потеки на стенах исчезли, паутина в углах пропала. Два — бутылки, окурки, обертки и прочий мусор исчезли. Три — обновилась мебель. Сломанные стулья восстановились, поврежденные столы стали новее. Четыре — за барной стойкой, разрушенной, но теперь воссозданной заново, появилось множество бутылок с алкоголем. Пять — зал наполнился людьми. Негромко заиграла музыка. Черт возьми, даже сигаретами запахло. Шесть. Рис превратилась в смазливенькую официантку в короткой юбке, а сам иллюзионист в бармена с накинутым на плечо полотенцем. «Это что за...» — довольно резко выразилась девушка, указав на свои оголенные ноги. Точнее, чужие. «А что, весьма сексуально», — пожал плечами иллюзионист. И я был с ним полностью согласен. «Сделай подлиннее!» «Хорошо», — ответил ищущий с видом художника, что написал великолепную картину на заказ, но его просят добавить пару лишних мазков. «Ну вот, так-то лучше», — сказала Рис, пригладив юбку, доходящую до колен. «И что теперь?» «Ждем», — ответил я. Уселся за единственный целый столик и стал наблюдать за залом. Нет, все-таки иллюзионист был мастером своего дела. На танцполе толкались два мужичка с внушительными животами, вяло выясняя отношения. Возле стойки расселись три молодые девушки. Одна несомненная красотка, две явные замухрышки. Причем троица изредка заливалась громким смехом, привлекая к себе внимание. Из подсобки вышла еще одна официантка, чуть полноватая женщина. Сказала что-то по-свойски Рис и пошла обслуживать один из столиков. Нет, иллюзионист был не мастером. Подобным словом я его обидел. Это как назвать Моцарта неплохим топером. Иллюзионист был маэстро. Спустя минут 10 Рис с серьезным видом принесла мне кружку пива, бросив короткое от заведения. Разливное пахло, плескалось и даже вроде давало определенный вкус. А может, я и сам искал его. Однако жажду не утоляло. Иллюзия, какая бы хорошая ни была, все равно оставалась иллюзией. Я повесил на себя по паре покровов и вуалей, после чего принялся ждать. Мои архалусы появились с 10-минутным опозданием. Зашли осторожно, таясь, явно ожидая ловушки. Однако, увидев большое количество людей, успокоились. Сынок же вновь поплыл при чуть пьяных женщинах. «Добрый вечер». Вальфаил не стал протягивать руку, чтобы опять не оконфузиться, и сел напротив. Отпрыск пошел бродить по залу. Так даже лучше. Будет подальше от выхода. «Итак, как я понимаю, вы принесли то, о чем я вас просил». От нетерпения Архалус чуть ли не ерзал на стуле. Как бы не сломал раньше времени. «Я решил, что пора разрешить наше недопонимание». «Я только за. Так где Сера?» «Сера?» — улыбнулся я. «Там же, где и всегда, в Каберидах». «Вы шутите? Мы же договаривались». Непонятно, чего больше было в глазах собеседника. Страха или растерянности. Я просто не совсем уверен, что после этого мы действительно расстанемся, и никто не захочет и дальше шантажировать меня. «Могу поклясться», — дрожащим голосом пробормотал Вальфаил. «Это выход», — кивнул я. «Однако я не очень доверяю тебе. И думаю, вы с сыночком выкинете очередную подлость. И бог с ним, что она может навредить мне. Но я не могу позволить, чтобы это коснулось моей семьи». «Вы же умный человек!» Архалус схватился за столешницу, будто она могла его защитить. «Вы не будете нападать на меня здесь, стражи!» «Не узнают!» — резко поднялся я и вытащил Кацбальгер. «Фал!» — дурниной заорал Архалус, отступая и вытаскивая... «Пистолет!» «Ничего себе! К такому жизнь меня не готовила!» «А как же мечи, ножи? Чего сразу с дамок ходить?» «Конечно, хорошо, что я предусмотрительно повесил защиту. Однако пуль там явно больше двух. С другой стороны, перед Архалусом тоже не мальчик для битья». Я схватился за столик и бросил его в противника, словно коробок спичек. Обычному человеку такой фокус не подвластен, но вот существу с корловой кровью запросто. Первая пуля сняла один из покровов, а вот вторая уже ушла в потолок. Столик впечатался в грудь противника, и Архалус рухнул на пол, но тут же выстрелил снова. Пуля шла в район правого плеча, но ее остановила осыпавшаяся защита. Испытывать в очередной раз боль не хотелось, поэтому и покрова я решил не лишаться. Резко ушел в сторону, и пуля просвистела рядом. До Нео, конечно, еще далеко, но получилось вроде неплохо. Прыжок, и вот уже я рубанул по Вальфаилу. Однако тот тоже не глуп, повесил щиты. Очередной выстрел пришелся в грудь, и вот я снова беспомощен. Да еще стою перед игроком, что укрыт покровами. Неизвестно, сколько их там. Проблему я решил достаточно просто. Если нельзя убить или даже ударить Архалуса, то ничего не говорили по поводу потрогать. И я оказался прав. Нежно взял его под правый локоть и с резкого разворота запустил в дальнюю стену. Жаль, не было судей с табличками. Думаю, ниже девятки я бы точно не получил. Вышло более чем успешно. Вальфаил, осыпаемый искрами, упал на пол, а пистолет ударился о стену и отлетел дальше. Я уже собрался добивать недруга, как получил сильный удар по голове. Черепушка заныла, перед глазами потемнело. Хорошо, что не отключился сразу. Когда я развернулся к набегавшему Максиму Фалу, тот держал в руках пепельницу. Тяжеленную такую, внушительную. Не знаю, чем она являлась на самом деле, однако голова категорически отказывалась узнавать точно, что там. Я на мгновение замешкался, думая, как лучше вырубить пацана, поэтому подпустил того близко. Звериные инстинкты, единогласно голосовавшие за продолжение беспечной жизнедеятельности, проснулись в самый последний момент. Я вытянул руку, творя за микросекунды пальцами заклинания, и Макса отбросило, точно в него выстрелили из пушки. Навык мистицизма повышен до 4 уровня. Вы сделали первый шаг к обретению умения преобразователь. Благодаря максимальной эффективности применения заклинания телекинез, вы открыли новое заклинание «Боевой телекинез». Чувствуя себя минимум джедаем, случайно познавшим силу, я удивленно посмотрел на руку. Правильно говорят, что в критических ситуациях человек максимально мобилизует свои способности. Так и получилось. Надо будет еще подумать, что сейчас произошло. Но это потом. Я развернулся и зашагал к слабо шевелящемуся Архалусу. На ходу убрал Кацбальгер в инвентарь. Поднял Вальфаила за грудки и начал выбивать из него ангельское дерьмо. Первые несколько ударов вышли странными, будто я молотил костяшками бетонную стену. Однако по снопам искр я понимал, покровы слетают один за другим. И вот, наконец, кулак встретился с челюстью. После щитов она показалась мягкой и даже приятной. Удар, удар, удар, удар. Я распалялся все больше, превращая лицо Архалуса в кровавую кашу. Может, именно в этот момент и проснулась та самая кровь Корла с ее жаждой боя. Остановило меня лишь сообщение системы. Навык рукопашного боя повышен до 9 уровня. Я замер с удивлением, глядя на Вальфаила. Или то, что от него осталось. Нос свернут на бок, вместо верхней губы багровая лепешка. Левый глаз заплыл и почти не просматривался. А правый вовсе закатился и на скостованный свет не отреагировал. Однако Архалус еще не умер. Грудь едва заметно поднималась, Вальфаил упорно цеплялся за эту жизнь. Я поднялся на ноги и дошел до пистолета. Взял его и вернулся. Странно, но сомнений не было. Пока он жив, моя семья в опасности. Умрет Архалус, уйдут и проблемы. Я прислушался к себе, но внутренний голос молчал. Казалось, что-то там глубоко притаилось и следило за моими действиями с ехидной ухмылкой. Ну и пусть. Дуло пистолета жадно посмотрело на Вальфаила, и я несколько раз нажал спусковой крючок. Навык стрельбы повышен до 27 уровня. Вы убили нейтрально настроенного к вам игрока. Минус 100 единиц кармы. Текущий уровень 2180. Вы тяготеете к свету. Доступна смена направления развития на лазутчик. Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. Захвачено умение «Зоркость». Захвачено заклинание «Шаговая операция». Дурацкое и назойливое оповещение о смене направления я отмел сразу. Посмотрел на разлетающийся прах перед ногами. Там явно что-то было. Однако вспомнил еще об одном персонаже данной оперы. «Пожалуйста, пожалуйста!» — вжался в стену Максим, как только я повернулся к нему. «Я ничего никому не скажу. Я уеду в другие миры!» «Уедешь? Ты обыватель, тебя просто не пустят». «Уже нет». «Ну да. Ищущий мертв, да здравствует новый ищущий. В системе плевать, кого инициировать, лишь бы был неподалеку. Оставить игрока, на глазах которого я убил его отца? Знаешь, я смотрел пару фильмов, там обычно все плохо заканчивалось». «Пожалуйста, пожалуйста», — всхлипывал Фал. «Пожалуйста». Сомнения наползли серой тучей, лишь на мгновение закрыв яркое солнце моей уверенности. Но я их тут же отогнал. Может быть, я плохой спаситель, но это рационально. Нельзя оставлять за собой такие ниточки, которые могут в итоге оказаться путами. Проблему надо решать сразу, не дожидаясь, пока она мутирует из крохотной в неразрешимую. «Извини». Пистолет плюнул свинцом всего два раза. Кончились патроны. Но Архалусу хватило. Много ли надо неофиту, не знающему защитных заклинаний? Не успевшему изучить ни одного навыка? не имеющему даже самого завалящего умения. Навык стрельбы повышен до 28 уровня. Вы убили нейтрально настроенного к вам игрока. Минус 100 единиц кармы. Текущий уровень 2080. Вы тяготеете к свету. Доступна смена направления развития на лазутчик. Необходимо в течение 24 часов оставить текущее направление или выбрать новое. Ваша репутация изменена на башибузук. Я выбросил пистолет в сторону и склонился над прахом лже-Максима. Несколько презервативов, две смятые сотки, ключи. Видимо, он очень хотел красивой и богатой жизни. Не пруха. Зато с отцом повезло больше. Во-первых, у этого подпольного миллионера оказалось аж 416 грамм пыли, куча каких-то писем на архалузском и странный вытянутый предмет с удобной ручкой. Мини-плазмомет К-133. Пробивает любой физический щит за исключением заклинания полога и способности неуязвимость лика-разрушитель. Сбивает все физические щиты рангом ниже полога, которые были применены на противника. И все. Лишь две строчки. Действительно, чего тут расписывать? Подумаешь, пробивает любую фигню, не очень считаясь даже с покровом. Бах, и тебя нет. Почему же тогда Архалус полез за пистолетом, а вот не за этой уберплюшкой? «Ничего себе!» — потянулась подошедшая Рис. «Ты хоть знаешь это, что такое? Я видела подобное один раз в жизни, и то издалека он же...» «Пробивает любой щит, кроме какого-то полога и еще кое-чего». «Игрушка!» — подошел ко мне иллюзионист. «В данном случае бесполезная». «Почему?» «Слева вставляются кассеты с плазмой, а слот у вас пустой. Видимо, именно поэтому Архалус каким-то способом его и приобрел». Для покупки действующего заряженного мини-плазмомета нужно особое разрешение одного из правителей центральных миров. Да даже для докупки кассет оно требуется. Вот поэтому ты и стал обладателем очень мощного, но в то же время бесполезного оружия. Я смотрю, ты много знаешь о центральных мирах. Конечно, поэтому и держусь от них подальше. И тебе советую, дольше проживешь. А теперь, если наш светский разговор закончен, я бы хотел получить свои деньги и уйти отсюда. Я смотрю, ты стал посмелее. Нет, я все тот же осторожный ищущий. Усмехнулся иллюзионист и исчез. Я обернулся и не смог скрыть улыбку. Вместо многочисленных посетителей бара на меня смотрели десятка два игроков. С одинаковым лицом, одеждой, прической. Неплохая иллюзия. Ты честно выполнил свою часть сделки, поэтому вот твои деньги. Я вытащил увесистый мешок. Килограмм пыли. Новенькие авто, убитая комната в коммуналке, просто безбедная жизнь на протяжении года. Но слово есть слово. Да и то, что деньги пыль, в игровой действительности не было пышным оборотом. Кто знает, вдруг ее намеренно сделали мерой цены. С таким философским подтекстом. «Положи возле выхода и вернись обратно», — сказали одновременно 20 ртов. Я выполнил то ли просьбу, то ли требование, и вернулся к Рис. Два десятка иллюзионистов выстроились в шеренгу и направились к выходу. Каждый, проходя мимо мешка, наклонялся, будто щупая мошну. Лишь восьмой, а может и девятый, ловко схватил деньги и рванул наружу. Дверь хлопнула, и иллюзия рассыпалась. Мы вновь стояли в пустом полуразрушенном баре. «Даже не попрощался», — произнесла девушка. «Так мы вряд ли встретимся. Утром он будет в каком-нибудь тропическом раю». «Пистолет надо выбросить. Хотя бы подальше отсюда. Давай сюда», — стала суетиться Рис. «И гильзы». Я принялся помогать ей. «Ты сама доедешь?» — спросил я ее, когда мы выбрались наружу. «Конечно, не маленькая же. До завтра в общине?» «Ага». «И, Сергей, ты все сделал правильно». «Наверное», — улыбнулся я. Как добрался до дома, не заметил. Что бы Рис ни говорила, а все же от душевных терзаний было никуда не деться. Я, конечно, не Раскольников, а Архалус и не старушки-проценщицы, однако от горького осадка избавиться не получалось. Наверное, в тысячный раз сказал себе, что все сделал правильно. Но легче не стало. Из полезного посмотрел, чем же наградил меня Вальфаил. Выходило, что толку с него было гораздо больше, чем с того же пуля. Зоркость. Интеллект. Способность хорошо и четко видеть дальние и мелкие объекты. Данный уровень интеллекта позволяет выбрать вам одну из особенностей применения умения к разумным существам, неразумным существам, природным объектам. Тут даже думать нечего. Разумных существ мне подавай. Что дальше? Шаговая аппарация, мистицизм. Возможность перемещаться в пространстве в пределах видимой зоны. Внимание! Место перемещения должно четко просматриваться. Стоимость использования 200 единиц маны. Погодите, погодите. Это что, телепорт? Пусть всего на небольшое расстояние, однако это уже кое-что. Заодно поглядел самостийно усовершенствованный телекинез. Боевой телекинез, мистицизм. Применение навыков телекинеза для прямой атаки противника и прочих кинетических ударов. Стоимость использования 100 единиц маны. Нехилых плюшек Сережа сегодня получил. Как бы попа не слиплась от такого счастья. Я выбрался из такси и почти дотопал до подъезда. На автомате оглянулся и обомлел. Наверное, не будь у меня сейчас зоркости, я бы его не заметил. Уж слишком тот слился со стеной соседнего дома. Однако новое умение вкупе с наблюдательностью сразу определили затаившегося ищущего. И сомнений не было. Он следил за мной.